Эти дни были заняты переездом на новую квартиру. Дел было очень много. Обещанная помощь была оказана во всем, и все, что было сказано об этом, фактически подтвердилось и исполнилось в жизни. От автора.